Комната Эвон Ревиаль. Настойчивый какой, прошипела Илона. Что делать-то будем? Эвон, я пришел за обещанным номером. Иди и делай то, что лучше всего у Нади получается, приказал Валт. Сквернословить и всех пугать? Зубы заговаривать, сухо заметил Тарк. Хотя мой вариант мне больше нравился. «Мы не будем бить его высочество. Он же наследный принц Сейлиона!» Ужаснулась Суккуба и, приложив указательный палец к губам, поспешила к двери. Аминозель удивился, увидев вместо Эвон эффектную шатенку, в которой не сразу, но узнал одну из своих невест. «Илона, если не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, ваше величество!» Закрывая за своей спиной двери, Суккуба вильнула хвостом и эффектно выставила ножку. Платье она так и не сняла и выглядела сейчас соблазнительно, как настоящая искусительница. Принц, задержав дыхание, медленно прошелся по ее телу взглядом, но резко выдохнул, заметив на запястье татуировку. «Вы ходили в город вместе с Ивон», — вспомнил он. «Это?» Суккуба подняла руку, разглядывая запястье. «Да, мы так переполошились после убийства одной из участниц, что решили поставить себе печати». «Весьма предусмотрительно». Принц поджал губы и бросил взгляд на двери. «Мне необходимо поговорить с Ивон». «О, боюсь, ваше высочество, что это невозможно. Ей стало плохо во время выступления, и ее...» «А, так, собственно, вы ее и унесли. Ну, знаете, волнение, выступление, слабая девичья психика. Так мучилась бедняжка. Уснула только-только». В поддержку легенды из-за двери раздался богатырский храп. Илона и Аминадиэль одновременно округлили глаза. Громко покашлив, отчего храп стал чуточку спокойнее, Суккуба включила природное обаяние и, скользнув своим пальчиком по шелковой рубашке принца, проворковала. «Крепко спит. Лучше ее сейчас не беспокоить. А, возможно, я смогу вам помочь?» «Возможно!» Перехватив руку девушки, принц медленно ее поцеловал и откланялся. «Но не сегодня, Илона». «Жаль!» Закусив губку, Суккуба смотрела вслед удаляющемуся принцу и мечтательно вздыхала. Как мужчина он ей нравился, но как охотница она не имела права на эти чувства. Вернувшись в комнату подруги, Илона подарила Таргу пристальный взгляд. «По-твоему, женский храп выглядит как-то так?» «Остынь, Илона, он старался!» «Твои попытки, знаешь ли, не лучше, но не в этом суть. Кто-нибудь вообще в курсе, где Эвон? Ее вещи разбросаны, словно что-то искали в попыхах. Платья нет нигде, постель смята». Девушка окинула комнату профессиональным взглядом, цепляясь за любые подсказки о возможном местонахождении подруги. «Не думаю, что с ней могло что-то случиться. Сдается мне, лорд Трей ее куда-то уволок», — предположил Валт. «Да, это может быть», — согласилась Илона, обнаружив в белоснежном ковре едва заметные свежие подпалины. «Примем пока за рабочую версию. Кто у нас сегодня следит за принцем?» «Давайте так. Я к Ахматаилу вдруг решит проснуться и прогуляться за новой жертвой, а вы следите за его высочеством», — предложил Тарк. Удовлетворенно кивнув, ребята разошлись. Ахматаил по-прежнему отдыхал в покоях со своей женой, и Тарк, раздобывший кожаную куртку, усердно изображал Илдриса, патрулирующего замок. А вот у Илоны с Валдом случилась накладка. Вопреки их ожиданиям, его высочество не нашелся ни в спальне, ни в рабочем кабинете, ни в библиотеке, ни в столовой. В отчаянии они вышли в сад, хотя что делать королевскому сыну в такое время в саду? «Давай разделимся», — предложил Валт. «Все больше шансов, что кому-то повезет». Но вспоровший тишину истошный визг сломал все планы. «Кажется, можно не искать Аминадиэля», — разочарованно заметила Илона. «У нас новая жертва».